Глава вторая. Уже усевшись в предложенное ему кресло, штурмбанфюрер небрежно положил на стол перед Хетлем удостоверение, напечатанное на бланке, на котором сразу же бросались в глаза штамп «Фюрер» и «Рейхсканцелярия» и крупная, тисненная золотом свастика с орлом. Хетль никогда не решился бы потребовать какой-либо документ у Скорцени. Ему просто в голову такое не пришло бы. Но, заметив этот штамп, начальник службы безопасности понял, что изложенный на бланке текст избавляет первого диверсанта империи от необходимости произносить множество совершенно неуместных в данной ситуации слов. «Я всегда считал, что штурмбанфюрер Скорцени не нуждается ни в каких удостоверениях личности или сопроводительных документах», проговорил Хетль, потянувшись тем не менее к бумаге. «Этот я прочту только из уважения к канцелярии фюрера». «Там будут польщены», — невозмутимо заверил его Скорцени. «Штурмбанфюрер СС Отто Скорцени», — говорилось в документе, «действует во исполнении личного, строго секретного приказа чрезвычайной важности. Предписываю всем военным и государственным органам оказывать Скорцени всяческое содействие и идти навстречу его пожеланиям. Адольф Гитлер». Примечание. Цитируется документ, которым Скорцени действительно был снабжен в канцелярии фюрера. Конец примечания. «Идти навстречу его пожеланиям», — с удивлением повторил про себя Хетль. «Это что-то новое», — ухмыльнулся он и тоже про себя. Однако, взглянув на жестокое, иссеченное шрамами, непроницаемое лицо Скорцени, сразу же погасил ухмылку. Встречать что-то подобное в удостоверениях и предписаниях штурмбанфюреру Хетлю еще не приходилось, и это озадачивало его. «А много ли тебе приходилось читать удостоверений, подписанных самим фюрером?» — въедливо спросил он себя, пытаясь развеять излишние предчувствия. Совершенно неожиданная, несвойственная военным приказам и распоряжениям формулировка действительно заставила Хетля задуматься, случайность ли, а некоторая ее расплывчатость, допускающая любую, самую сумасбродную вольность в толковании, еще и насторожиться. Она могла означать только одно — с момента предъявления сего удостоверения Скорцени становится по существу полновластным представителем фюрером в Венгрии, и не только в Венгрии. Территория и срок действия его полномочий фюрером тоже ограничены не были. С планом переворота в Венгрии, с возможным арестом Хорти и членов его семьи Хетль ознакомлен не был. Даже о самой идее такого переворота его никто не уведомил. Однако весть об ожидаемом появлении здесь Скорцени заставила его насторожиться. Уж не похищением ли Хорти должен завершиться этот необъявленный визит в цитадель? «Но какова в таком случае лично моя роль в этой стране?» – подумал он. «Не означает ли, что с появлением в Будапеште первого диверсанта Рейха ты оказываешься не у дел, даже если прямого отстранения от должности не последует?» Восточный фронт уже неукротимо подступал к границам Венгрии, но до него все еще было далеко, и Хетлю, при всей его известной храбрости, не хотелось быть переброшенным куда-нибудь в Карпаты на борьбу с партизанами. Такая война с атаками и карательными рейдами была не для него. Как и романтик войны Штубер, не говоря уже о Скорцени, он предпочитал войну диверсионную, в которой по-настоящему чувствовал себя солдатом. «Не сомневаюсь, штурмбанфюрер, что в Будапешт вас привели обстоятельства чрезвычайной важности». Хетль аккуратно сложил бланк, положил его у кисти Скорцени и, усевшись в кресло за своим столом, выжидающе посмотрел на начальника отдела диверсий зарубежной разведки Главного управления СД. «Что нетрудно предположить, если уж меня направил сюда сам фюрер», — гортанно изрек Скорцени, искоса из-под бровей, окидывая Хетля устало-снисходительным взглядом. «Какие еще объяснения нужны были этому диверсанту, столь неожиданно и неправдоподобно перевоплотившемуся в старательного служаку? Для Скорцени не осталось незамеченным, как резко побледнело худощавое, слишком удлиненное лицо Хетля, и это его не удивило. В последнее время так бледнели многие офицеры СД, гестапо и абвера. Не говоря уже об окопных офицерах вермахта, которым приходилось сталкиваться с ним. Раньше, после похищения Муссолини, его появление в любой компании, в любом учреждении не вызывало ничего, кроме интереса и желания хоть немного побыть рядом с героем нации. Вот он, Скорцени, тот самый, совершивший то, что всем остальным казалось невозможным. Тогда, после бескровного освобождения из-под ареста верного союзника рейха Дуччи Муссолини, обер-диверсант рейха представал в роли античного героя, совершившего очередной подвиг Геракла. К нему относились с таким же радушием, как относятся к прославившему свою страну олимпийскому чемпиону. Но так было лишь после освобождения им Муссолини. Теперь же его воспринимали совершенно по-иному. После покушения на Гитлера и связанного с ним путча генералов, который Скорцени, имевший под своим командованием всего лишь каких-нибудь 150 эсэсовцев, подавил с небывалой жестокостью, у многих чинов рейха прибытие венца начинало вызывать почти необъяснимый инстинктивный страх. Словно этот человек мог вершить судьбы людей, всех без исключения, вплоть до самого фюрера, по своему собственному усмотрению. Впрочем, Скорцени подобное восприятие своей персоны не только не удручало, но и все больше нравилось. Он и в самом деле входил в роль вершителя судеб, все больше проникаясь духом избранности этой роли, ее богоизбранности. И не страшило обер-диверсанта осознание того, что теперь на нем было слишком много крови. Не вражеской, нет, а своей, германской. Крови многих известных генералов, крови старинных германских аристократических родов. Да, кровь заговорщиков на его офицерском мундире Скорцени не страшила. Как закоренелого палача не страшит кровь казненных им преступников. Ибо они преступники, и судил их не палач, а суд. Но и откреститься от гибели этих людей, от их имен и крови, Отто Скорцени тоже не мог, не в состоянии был. Тем разительнее прозвучал для него вопрос начальника Будапештского отделения СД, который словно бы прочитал его мысли. «Надеюсь, ваш приезд в этот город не связан с продолжением операции «Валькирия»?» Примечание. «Валькирия» — условный сигнал заговорщиков, планировавших совершить путч. Он же дал и название всей операции Имперской службы безопасности по ликвидации заговора. Конец примечания. И лишь теперь Скорцени понял, почему его встречают в Будапеште с такой тревогой. Тут решили, что, расправившись с заговорщиками в Германии и во Франции, самый страшный человек Европы решил почистить ряды германцев в Венгрии. Скорцени нарочно не спешил с ответом, и когда его молчание затянулось до угрожающего неприличия, у Хетля вконец сдали нервы. «Неужели этот разожженный Штауфенбергом огненный кошмар заговора все еще продолжается?» — взволнованно спросил он. «Вижу, вы тоже наслышаны о нем, о заговоре, штурмбанфюрер». «Не более, чем наслышан». «Странно, а должны были иметь четкое представление о действиях местных заговорщиков, особенно об их связях с окружением регента и Салаши. Следует предположить, что до Венгрии заговорщики не дотянулись. И неудивительно, здесь ведь не было германских войск, да и сейчас их немного. И потом, у нас, к счастью, не обнаружилось генерала фон Штюльпнагеля, поскольку он оказался во Франции в роли командующего войсками». Хетлю понадобилось немало мужества, чтобы произнести эти слова покаянного смирения с надлежащим спокойствием. Он прекрасно понимал, какой это риск вызвать у Винца хоть искру подозрения. Правда, они давно знакомы со Скорцени, но ведь среди тех, кого в день подавления заговора хватали в штабе армии резерва на Бендлерштрассе, тоже было немало людей, которые давно ходили в хороших знакомых Кальтенбруннера, Шелленберга, Гиммлера и даже фюрера. Однако хватал их все тот же Скорцени. До Валькирии в Будапеште дело не дойдет. Здесь операция будет называться по-иному, по-своему успокоил начальника службы безопасности Отто Скорцени. Но причина обеспокоенности Гиммлера все та же. Заговор. Не может быть. «Да-да, заговор, Хетль». «Еще один? Теперь уже здесь, в Будапеште?» Еще больше побледнел Хетль, приподнимаясь. Карандаш, который он машинально взял со стола, мелко дрожал. «Именно здесь. Поэтому отныне все, подчиненные вам штурмбанфюрер службы, все эсэсовские и прочие дислоцированные в столице Венгрии и ее окрестностях части, переходят в мое полное подчинение». На какое-то время Хетль пал в глубокое безучастие, прежде чем изрек. «То есть вы хотите создать особую будапештскую оперативную группу? Вы штабной гений, Хетль. Именно особую и именно оперативную. Это должно звучать и взбадривать, не так ли? Но приказу о создании подобной группы обязательно следует придать определенную цель». «Естественно». «И в чем она заключается?» Скорцени слегка поколебался. «Пока лишь только в создании самой группы», так и не решился он раскрыть истинную причину своего появления на берегах Дуная. Хетль по-лошадиному помотал головой, делая вид, что в ней что-то там проясняется. «Что я должен делать, чтобы помочь вам? Для начала позаботьтесь, чтобы мой приказ о создании такой лично мне подчиненной группы стал известен всем командирам германских частей Венгрии. Но пока что только им и никому больше. И вообще, Хетль, у нас мало времени. Зато ужасно много работы. Вы должны догадываться, каких именно вестей ждет сейчас из Будапешта фюрер». «Я догадываюсь, Скорцени», — солгал Хетль. «Однако главное заключалось не в этом. Если бы это свое «много работы» Скорцени произнес немного раньше, оно заставило бы начальника службы безопасности содрогнуться. Но теперь, когда он понял, что второй смертельный раунд «Валькирии» отменяется, все выглядело по-иному. Скорцени сказал, что их ждет много работы. Хетлю это было так понятно. Главное, что эти слова прозвучали как изречение индульгенции, как уверение в том, что на сей раз его, Хетля, имени в числе врагов рейха не оказалось. Пока что не оказалось.